Перенос процесса на следующий день вызвал всеобщее любопытство. Начали ходить чудовищные слухи. Больше всего верили в сплетни, что Инесс Викторсон повесилась в своей камере. Где-то во внутренних помещениях суда допрашивали Руна и Дейзи обстоятельно и каждого в отдельности. Прокурор и адвокат делали пометки и одновременно оценивали ситуацию. Удалось найти таинственного шофера грузовика, который подтвердил полиции по месту жительства свое участие во всей этой истории. Проводились новые допросы. За фру Норстром пришли прямо на кухню, где она пускала клубы дыма, сопровождая их обиженным брюзжанием. Прожженные столичные репортеры сразу прервали взаимные контакты, и каждый пошел по своему следу. Сотрудник окружных вестей был не таким прожженным, но зато отлично знал тут всех и вся. Скоро, совсем скоро он узнал имена двух новых свидетелей. Труднее было выяснить, что за показания они дают. Наконец увидели адвоката, спешившего к своей машине. Репортеры перехватили его раньше, чем он успел открыть дверцу. «Вопрос с ключом решился самым удивительным образом», — признал тот. «Больше пока ничего сказать не могу. Прокурор все расскажет, когда закончит с допросами». «Нынче или через месяц?» — спросил репортер с бакенбардами. «Нынче вечером. Вообще-то очень жаль», — заметил адвокат, садясь за руль. «Ужасно жаль, что загадка с ключом решилась именно так. А я сегодня после обеда собирался дать такое объяснение, которое стало бы в оброке сенсации века». Он захлопнул дверцу, и машина рванула с места. «На чем же тогда он строил свою версию?» — размышляла вслух Лена Атвит. «Не знаю», — пожал плечами Остлунд. «Не хотел ли он перевести стрелку на фру Эркендорф?» «Фру Эркендорф? Ну да. Ключи от гостиницы она нашла в связке у мужа, устроила ему скандал, а потом его забрала», — спокойно пояснил Остлунд. «Так что на самом деле доступ в отель имела она, а не он». Все разошлись. Через полчаса Лена опять встретила Остлунда в вестибюле, где он беседовал с молодым Джо. Полицейскому уже не приходилось поддерживать порядок в толпе возле зала суда, но теперь его задача была не легче — помешать журналистам и другим нежелательным лицам проникнуть в служебные помещения. При виде Остлунда Лена остановилась. — Так что насчет фру Эркендорф? — спросила она. — У нее было что-то с Батмером? — А как же? — подтвердил Остлунд. — Эти двое обделывали вместе всякие спекулятивные делишки. У нее были кое-какие деньги. Собственно, дело в том, что хотя спекулировали они вместе, она заработала, а он всего лишился. Казалось, у него не было желания говорить больше, а профессиональная этика не позволяла Лене лезть с расспросами. Но никакая этика не мешала ей комментировать собственные наблюдения. Одна дама сказала, что тут вообще нет речи об убийстве. Шнур, на котором повесился Ботмер, был взят не в магазине хвост товаров. Он подобрал его на пристани. Так она мне сказала. — Похоже, ты об этом что-то знаешь, Джо, — заметил Остлунд. — Так нечего таить. Это Фрекин Атвит из вечерних новостей. Они представились. — Фрекин Атвит, вы услышали очень старую версию, — вздохнул Джо. Поначалу думали, что шнур действительно с пристани, потому что на нем пятна сурика, которым красят лодки. А потом удалось доказать, что пятна сурика попали на шнур на складе, и все стало ясно. — Вот как? — успокоилась Лена Атвит. — А я было подумала, что история с пристанью — просто глупая болтовня. Некоторое время назад пристань играла важную роль в расследовании к Джо. Он так и не отказался от мысли, что там произошло нечто важное. Выражение «глупая болтовня» в связи с пристанью ранило его самолюбие. «Не знаю, что произошло сегодня», — заметил он. «Но я слышал, что появился совершенно новый след, и меня совсем не удивит, если этот след приведет-таки к пристани». «Что ты говоришь?» — удивился Остлунд. «Это звучит многообещающе». «До сих пор я не слышала ни единого слова о пристани», — призналась Лена Атвит. «Джо, ты должен нас немного просветить», — взмолился Остлунд. «Никто не узнает, что ты нам что-то рассказал. — Ей-богу, нет, — добавила Лена Атвит. Через минуту Джо уже выложил все, что знал о приходах Ботмера на пристань. Лена от удивления только вздыхала. — Очень любопытно, — заметила она, — особенно его последнее там появление. Может быть, он там что-нибудь нашел? С кем он разговаривал последним? — С некой молодой дамой в аптеке, — ответил Джо. Но он ей о пристани не сказал ни слова. Спросил только, где живет медсестра из церковной больницы. У Остлунда сразу возникло подозрение. Он вспомнил свой визит к пенсионерке-медсестре в связи с внезапной смертью давней пациентки, и у него возникло подозрение, что именно тут и зарыта собака. «А-а-а!» — отозвался он. «Сестра Ида? Что он от нее хотел?» «От нее вообще ничего», — отмахнулся Джо. «Спрашивал не про нее, а про новую медсестру». — Это точно установлено? — недоверчиво спросил Остлунд. — Абсолютно, — заверил Джо. — У меня дома есть этот протокол. Он спросил так. — Я слышал, что сестра Ида уже на пенсии, и хотел бы знать, живет ли новая сестра там же, где жила она. Приблизительно так. Остлунд разочарованно заворчал. Лена эти слова запомнила и поблагодарила Джо. А тем временем окружной прокурор созвал пресс-конференцию, все сразу столпились вокруг него. «Случай получил новое освещение», — устало сообщил прокурор. «Появились два новых свидетеля, которые до сих пор оставались в стране. Я вам назову их имена, но предполагаю, что в ваших интересах воздержаться от их оглашений». «Оставьте», — отмахнулся репортер с бакенбардами. «Мы и так их знаем». «Тогда как хотите». Ночь они провели в отеле, и ключ раздобыли весьма специфическим образом. Это тот самый ключ, который нашли при обыске у Викторсонов. Как они получили ключ? Они что-то слышали или видели? Как это может изменить дальнейший ход процесса? Окружной прокурор услышал только последний вопрос. Об этом спросите окружного судью, — ответил он, прекрасно сознавая, что с таким же успехом мог бы предложить им интервью на Луне. Завтра с утра суд будет заслушивать новых свидетелей. Предполагаю, потом будут приняты новые решения о порядке ведения. Больше вам ничего пока сказать не могу. Они что-то слышали, когда произошло убийство? Это вообще было убийство или нет? Ну, прокурор, не томите. Больше ничего сообщить не могу. Но прошу вас исключительно как частное лицо, чтобы больше в своих статьях писали о фру Викторсон немного осмотрительнее. И пока журналисты галдели и переглядывались, он поспешно удалился. «Ее наверняка освободят», — заметила Лена Атвит. «А это получит свое», — ухмыльнулся тип с бакенбардами. «Я договорился о встрече с одним из присяжных», — сказал Остлунд. «До завтра». Рабочий день понемногу шел к концу. Начало темнеть, зал суда заперли, служащие уже расходились. Джо настойчиво просил репортеров покинуть вестибюль. Они, в конце концов, вняли его уговором и понемногу исчезли во тьме. Сразу после этого отпустили Руны Вармина, и он побрел домой. Следом покинула здание суда и Дэзи Викторсон. Но едва она сделала несколько шагов, как почувствовала, что кто-то идет рядом. «Я Лена Атвит из вечерних новостей. Не возражаете, если я вас немного провожу?» — Вовсе нет. Время от времени я читаю статьи в колонке моды. Это вы их пишете, верно? — Да, я. Но иногда пишу и о другом. Именно сейчас хотел бы написать о вас. — И что? Что я чувственная стерва, притом умственно отсталая? Мне бы это не понравилось. Лена вспомнила эту характеристику и рассмеялась. — Судебная психиатрия и вещь жестокая. Нет, так писать я не хочу. Я собиралась написать о вас что-нибудь хорошее, как о современной Джульетте. О, ради бога! Мы выписываем вечерние новости. Думаю, отцу бы это понравилось. Они с минуту шли молча, потом Дэзи спросила. Вы, наверное, думаете, что я вела себя неприлично? Нет, я так не думаю. Полагаю, к тому, что сделали вы, относились очень серьезно. Я тоже думаю, что ни к чему в жизни так серьезно не относился. Еще несколько шагов они прошли молча, а потом Дэзи не выдержала. — Только в оброке не станут смотреть на это вашими глазами. Тут будет разговоров. Кстати, не хотите зайти к нам? Думаю, лучше, если мы придем вдвоем. Значит, придем вдвоем. Можете на меня положиться. Скажите, а к вам нельзя войти через черный ход? Боюсь, что некоторые мои коллеги могут сторожить вас у парадного. Они благополучно проникли в дом через дверь в кухне. В комнате Дези сбросила пальто и вошли в гостиную, где сидел Викторсон. За зиму он похудел, пролегли глубокие морщины вокруг рта, посидел, но суровое лицо нисколько не смягчилось. На диване под большой картиной сидел директор кладбища Вармин. Его кривой нос олел, словно солнце после бури. Хозяин едва поздоровался. — Кто вы такая? — спросил он Лену. Она назвала свое имя и газету, которую представляла. — Завтра все станут писать про меня самые жуткие вещи, — убитым тоном сообщила Дези. Но Фрекин Атвит обещал, что будет писать хорошее. Ответ Викторсона звучал малоободряюще. — Романтические сопли, да? Советую оставить нас в покое. У Дези с парнем Варминов все кончено. — Вот уж нет, — возразила Дези и покосилась на Вармина, который, к ее удивлению, молчал. «Да-да», — стоял на своем коммерсант, — «кончено. Я сам послал за Варменом. Предложил ему, чтобы после того, что произошло, немедленно огласить помолвку, но он отказался. Не хочет, понимаешь?» «Нет», — дрожащим голосом выдавила Дези, — «не понимаю». Тут заговорил Вармин. «Думаю, ты этого никогда понять не сможешь. Но я бы до конца своих дней терзался мыслью, что использовал несчастье Викторсонов, чтобы заполучить для сына девушку из хорошей семьи и сделать из него коммерсант. Черт возьми, так не годится. Только если...» Он испытующе взглянул на Дези. «Нет», — поспешила ответить она. «Ну, и я так не думал», — спокойно кивнул Вармин. «По крайней мере, вы не наделали глупости. Теперь только спокойно дождаться, пока все войдет в нормальную колею, потом посмотрим, что и как». «Оглашение — вопрос общественных приличий», — упрямо заявил коммерсант. «Это пока приведет все в порядок, но ничем не обязывает на будущее». Лена до этой минуты чувствовала себя совершенно лишней, но теперь живо вмешалась. «Простите, но что, собственно, нужно оглашать?» «Вот именно», — добавил Вармин. «Именно об этом я только что спрашивал. Что оглашать? Что они переспали? В нынешних обстоятельствах об этом уже знает каждый, и этого, черт возьми, вполне достаточно. Я вам скажу, — доверительно добавил он, — что мы с женой объявили о помолвке, когда она была на 8-м месяце, и никаких оглашений не делали». Он встал, внимательно взглянул на Дези, небрежно кивнул остальным и ушел. «Он понятия не имеет о приличиях», — заметил коммерсант. — Имеет, — возразила Дези, — только совсем иные. — Мне, наверное, уже пора, — сказала Лена. — А я не видел вас в суде, херр Викторсон, ни вчера, ни сегодня. Я сидел в самом дальнем ряду. Вам бы стоило сесть впереди. Я слышала, завтра вашу жену могут освободить. — Да, адвокат мне уже говорил. Вяло кивнул коммерсант. — Это заслуга вашей дочери. — Ах так. Но пока все дело не решится, она будет под подозрением. Я послал адвоката к черту. Сейчас он сидит в Гранд-отеле, — заметила Лена. Я его там найду. Коммерсанта я не слышал. В оброке человек под подозрением не может ждать, что во всем постепенно забудут. В оброке люди помнят все. Тут ж ничего не поделаешь. Что вышло, то вышло. Думаю, придется мне продать свое дело и убраться отсюда. Можете об этом написать, если хотите. — Я хочу постараться, чтобы все прояснилось. — Папа! — взмолилась Дези. — Пошла прочь. Я хочу остаться один. Он отвернулся и включил радио. Передавали танцевальную музыку. Они вернулись в комнату Дези. Лена прикинула, что бы сделал в такой ситуации Пауль Кеннет. Едва напряжение ослабело, девушка расплакалась. «Я такая несчастная!» «Почему?» «Из-за этого оглашения? Ведь это просто церемония, разве вы не согласны?» «Держите за то, что у вас есть, это единственно важное!» «Да, но ведь...» Опять слезы. Лена обняла девушку за плечи. «Все будет в порядке. Я вам завидую. Поверьте, я серьезно».